красные, лиловые, белые и золотистые бутоны напомнили Рейксу разноцветные шапочки цветочных фей в детской книжке с картинками. Бенсон сидел один, высокий, темноволосый, собранный человек. В его движениях, жестах присутствовала грация, какая обычно для знающих себе цену людей. Он вел себя так, словно они с Рексом были давным-давно знакомы. Он сказал: «Ваша мисс Виккерс — преданная женщина, хотя, как мне показалось, она вряд ли вам подходит». Решив подыгрывать ему, обходить все острые углы до тех пор, пока дело не потребует прямоты, Рекс ответил: «Но нельзя же иметь в женщине все сразу». «Почему вы не позвонили мне? Ворвавшись в квартиру, вы напугали Бен?» «Да, сначала я был против этого, но потом решил, что неожиданность может дать многое. Ну и как?» «Я был, пожалуй, прав, с точки зрения психологии. Ее психологии, а не вашей. Хотя мы застали мисс Виккерс врасплох, она все равно оказалась на высоте. Подготовь ее заранее, и она не сдастся». «Ее не нужно готовить». «Да и встретились мы отнюдь не для того, чтобы рассуждать о ней. Больше всего вас, как я понял, заботит золото. Естественно, вы приходите ко мне с предложением, а потом исчезаете без следа. Плох тот бизнесмен, который оставил бы вас в покое после этого. Может, вы собрались перекинуться к конкуренту, пытаясь заключить более выгодный контракт? Может, у вас возникли такие затруднения, которые, как вам подсказывало чутье, в одиночку не преодолеть? А вы не подозреваете, что мы всегда рады помочь? Было ли что-нибудь подобное?» «Нет, просто я решил бросить это дело, и все». «Жаль. Могу я спросить, почему?» «Слишком велик риск. Человек должен знать свои способности и не выходить за их пределы». «Вы имеете в виду это?» Бенсон бросил на стол проспект. «Да. Слишком велик риск. Однако вы зашли так далеко, что связались с нами. К тому времени вы все уже взвесили. Неужели вам внезапно изменило сердце?» «У меня такого не бывает», — улыбнулся Рейкс. «Я просто понял, что работа не для меня». «Напротив, я считаю, эта работа как раз для вас!» Вдруг раздался за спиной Рейкса голос. Рейкс обернулся, а Бенсон встал со словами: «Это, скажем так, председатель нашей компании, мистер Мандель». С порога на Рейкса недвижно смотрел высокий, светловолосый человек с большим горбатым носом, сам немного сгорбленный. Его поза вдруг напомнила Рейксу готового взмыть ввысь сокола. Прикрытые от дневного света глаза не пропускают ни одной мелочи вокруг. Немного рассерженный некоторой театральностью, с которой появился этот человек, и его замечанием, Рейкс возразил: «Я не согласен. Идти на риск или нет, это уже решать мне». Мандель прошел к столу, взглянул на Бенсона и сказал: «Оставьте нас». Бенсон ушел в спальню. Мандель развалился в кресле за столом напротив Рейкса. Чтобы лучше видеть собеседника, отодвинул вазу с цветами в сторону. «В обычных условиях я не стал бы спорить с вами, но это необычные условия, как я вскоре объясню. Однако давайте перейдем к делу, а потом станем обсуждать все «за» и «против», — заговорил Мандель без всяких эмоций. Слова ему были необходимы лишь как средство выражения мысли. «Вы это сделаете?» «Нет». «Вы сделаете это по двум причинам. Во-первых, потому что способностей у вас хватит, и еще потому, что я вас заставлю». Рейкса так и подмывало встать и уйти. Будь на месте Манделя другой, Рейкс, может, так и сделал бы, но он почувствовал, чтобы добиваться своего, этот человек давно уже перестал блефовать. Он подразумевал именно то, о чем говорил, и мог подкрепить слова фактами. На мгновение Рейкса захлестнула усталая волна памяти. Сарлинг, Бёль, Мэри и Альвертон — все против него. Сдерживая желание уйти, он закурил, откинулся на спинку кресла и сказал себе: «Ладно, ты еще пока не свободен».